Данилыча, которым одном упомянул снисходительный префект по поводу Калежской победы, был в восторге. Но Петр в Киеве должен был расплатиться за полтавские волнения. «Мне за грех болезнь припала, которая по отъезде вашем вечеру прямою лихорадкую объявилась была», писал он 6 августа Меньшикову. Но когда в понедельник принял фон Мотив, с помощью Божью онную разорвал, однако ж она, яко проклятая болезнь, хотя не знобом и жаром, то тошнотою и тягостью еще давит, и свои дни выбирает, и так уничаю, что ранее 10 числа или праздника Успения уцели за бесильством ехать. 15 августа Петр выехал из Киева в Польшу. В Люблин приехал к нему обершталмейстер короля Августа Фицтум поздравить от своего государя с полтавскую викторию и пригласить на свидание в Торн, куда Август шел из Саксонии с 14 тысячами войска. Петр принял приглашение. Между тем польские вельможи, державшие сторону Августа, услыхав о полтавской победе, услыхав, что с одной стороны идет в Польшу русское, а с другой – саксонское войско, спешили помириться с Августом. Видя, что в таких обстоятельствах нельзя долее держаться в Польше, генерал Красов ушел в Померанию, куда за ним последовал и Лещинский с семейством. В сентябре в местечке Сольцах Петр смотрел польское войско, находившееся под начальством гетмана Синявского. Сюда приехал к нему камергер прусского короля с поздравлением и приглашением на свидание своим государем. 20 сентября Петр сел на суда и поплыл Вислою в Варшаву. Здесь сенаторы польские поздравляли его с викторией и благодарили за то, что эту викторию возвратил им законного короля и спас их вольность. А между тем Меньшиков писал государю из Быков. «Получил я от господина гетмана Синявского письмо с великою жалобою на людей наших, якобы он и никакого респекту ни на шляху, ни на духовный чин не имеют. С дворов шляхетских и из костелов берут без остатку всякое пропитание. На что я ему не легче того ответствовал, как он ко мне писал. Так уж и вашей милости доношу. Не изволите ему поверить, понеже он охотник много писать о том, чего и не бывает. Я вам самую правду доношу, что с некоторых дворов шляхетских всякое пропитание принуждены мы брать для того. Которым трактом сюда мы шли, и он, и заступило их коронное войско, и так они сей наш тракт сделали, что мы за ним, идучи, солому едва где сыскать могли, а чтоб из костелов, что брать, и тутошним жителям какое разорение чинить, и того отнюдь не бывало, да и разорять некого, понеже всех жителей здешних разогнали они в рознь. Изволишь видеть, каково их войско. Истинно, что и в регулярных полках, почитаю, одни только знамены да литавры везут, а люди все по сторонам за добычей рассеялись». 26 сентября за милю от Торна встретил государя король польский в двух небольших судах, обитых красным сукном. И как приехал король Август к судну государеву, тогда государь его короля встретил, и между собой имели поздравления, любительные разговоры о состоянии своего здравия и случившихся дел, а наипаче о преславной полтавской баталии. И немного тут помедля, оба сии государи пошли на королевское судно или прам, на котором изготовлен был стол с кушаньем, за которым сидели и обедали, и в том судне ехали до города Торуня, Торна. А как прибыли к городу и пристали к берегу, то вышед из судна сели оба верхами на лошадей и поехали в город. 9 октября Петр и Август заключили в Торне союзный договор. Все прежнее предано было совершенному забвению, отреклись оба государя от всех прежних претензий, и все прежние записки, письменные обязательства и документы сочтены мертвыми. Царское Величество обещал Королевскому Величеству помогать в достижении польского престола как войском, так и ходатайством у Речи Посполитой. Король обязался помогать царю против всех его неприятелей. Цель союза – не конечное разорение Швеции, но приведение ее в должные границы и доставление безопасности ее соседям. По окончании войны оба патентата гарантируют друг другу царскому величеству покойное владение наследственными, от шведов возвращенными и завоеванными землями. Королевскому величеству спокойное владение Польшей своих нынешних и вперед имеющих получиться наследственных земель. Король обещает постараться, чтобы вечный мир между Россией и Польшей был внесен в государственную конституцию. Так как выдачей Падкуля нанесена жестокая обида как царскому, так и королевскому величеству, а виновны в том Имгов и Фингштен, заключившие так называемый «Альтранштадтский мир», то король обещает царскому величеству удовлетворение отправлением над ними совершенной юстиции. А царское величество обещает, что прежде помянутая амнистия и ради господина Падкуля на тех министров, которые в его арестовании заинтересованы и виновные, распространена быть имеет, и тем это дело окончено, да будет. 20 октября был прибавлен тайный артикул. Княжество Лифляндское со всеми своими городами и местами его королевскому величеству польскому, как курфюрсту саксонскому, его наследникам присвоено и уступлено быть имеет. В Торн явился и чрезвычайный датский посланник фон Ранцев поздравить с Викторию и домогаться заключения оборонительного и наступательного союза с полтавским победителем против побежденной Швеции. Ему объявлено, что для заключения этого союза уполномочен в Копенгагене русский посол князь Василий Лукич Долгорукий. Мы видели, как дело подвигалось медленно у Долгорукого до конца июня 1709 года. Получив известие о полтавской победе, Долгорукий словесно донес о ней королю. Тот отвечал, что уже получил известие из Саксонии, потом пространно начал говорить о победе, удивлялся ей и показывал вид радостный. Говорил, что этой победою царь не только себе, но и всему русскому народу приобрел бесконечную славу и показал всему свету, что русские люди научились воевать. Когда Долгорукий объявил ему о вступлении короля Августа в Польшу, то Фридрих IV сказал, что и он желает с царским величеством обновить Старый Союз и вступить в войну против шведов, но при этом заметил, что английская королева упорно держит шведскую сторону и говорит, что по договорам не может допустить шведского короля до упадка. Долгорукий отвечал, что королева не в состоянии исполнить своего желания по причине войны французской. Да если бы война и кончилась, то англичане в парламентах не скоро согласятся наложить на себя новые подати и нести разорение для шведского короля. Но в Дании спешили пользоваться полтавскую победою. Первый министр Грабы, которому обещана была милость царская, открыл Долгорукому по секрету, что король в тайном совете приказал своим министрам неусыпно трудиться над военными приготовлениями и намерен начать войну в сентябре или, по крайней мере, в октябре. Еще до известия о полтавской победе Долгорукий предложил субсидии. 300 тысяч ефимков на первый год, по 100 тысяч на следующие, на 50 тысяч материалов для флота, от 2 до 3 тысяч матросов и 10 тысяч пехоты. Король, писал Долгорукий, намерен вступить в войну, но не заключает союза с царским величеством, чтобы побольше выпросить денежных субсидий. Мое мнение. Хотя союз с датским королем царскому величеству нужен как теперь, так еще больше на будущее время, однако надобно стараться ввести датского короля в этот союз как можно безубыточнее. Я хотя имею указ обещать им 500 тысяч на первый год, однако до сих пор не объявил еще им больше 300 тысяч и вместо 20 тысяч пехоты объявил только 10 тысяч, потому что вижу их склонность к вступлению в войну и думаю, что и тем будут довольны. А если прежде моей последней конференции я знал о полтавской победе, то и этого бы не объявил». Долгорукий писал Головкину, не прикажет ли государь уменьшить субсидии вследствие перемен, произведенных Полтавскую победою. И вдруг получает указ заключить с Данию оборонительный и наступательный союз вовсе без субсидий. Долгорукий отправился к королю и объявил, что хотя неприятелю после такого поражения поправиться нельзя, и царское величество может заключить теперь благополучный мир, однако не отрицается вступить в оборонительный и наступательный союз с Данией, только субсидий дать не может по многим причинам. Король с печальным видом отвечал, что надеялся на денежные субсидии, без которых флота вооружить не на что. А министры сказали Долгорукому, чтоб царское величество не изволил надеяться нынешнюю победу удержать порт на Балтийском море, если не будет иметь союзников в датских королях, потому что многие другие государства будут мешать ему в том. Министры тем сильнее спорили с Долгоруким, что имели в руках письмо от Урбиха, писанное после Полтавской победы. В письме говорилось, что царь дает королю 500 тысяч ефимков единовременно за союз.